Глава 25. Но когда первый пыл начал спадать, пришло здравомыслие. Большинство людей, находящихся в клетках, были на грани полного истощения. Многие были живы, но они не могли не то что двигаться нормально, даже встать на ноги. Командор подошел к одной из клеток и посмотрел на ее основание. Такими темпами эвакуация может продлиться довольно долго. Да, но Рафаль с близняшками скоро будут здесь. Сейчас они подавляют последние очаги сопротивления. Еще немного и закончат. Клетки сделаны на скорую руку. Командор кивнул и принялся снова осматривать клетки с пленными имперцами. Они невысокие. Закреплены плохо, так что... Некромант прошел к центру отсека, чтобы его было лучше видно и слышно. «Господа, я думаю, никто не будет против эвакуироваться отсюда. Но буду с вами честен, никто из нас не располагал информацией о настолько тяжелых условиях, в которых вы находились». И о таком большом количестве временно недееспособных людей. Многие люди насторожились. Во множестве случаев речь такого рода в боевых условиях могла означать что-то вроде «Мы за вами еще вернемся, вы только держитесь». Или, проще говоря, что спасут только максимально дееспособных. Остальные только балласт. И останутся умирать, безнадежно дожидаясь повторного спасения. Пламя надежды в глазах умирающих людей, что только недавно вновь запылало, начало понемногу угасать. Но уже после следующей фразы надежда разгорелась снова. «Спасутся все! Я лично прослежу, чтобы любой живой здесь был эвакуирован! Но мне нужна ваша помощь. Все, кто может ходить сам, покиньте клетки. Будет особенно хорошо, если вы поможете вашим товарищам. Нам нужно, чтобы люди были размещены в минимальном количестве клеток. При подходе основного отряда мы их демонтируем и используем как общие носилки. Но... Вмешался тот же военный. «Для подъема такого веса нужна спецтехника. Об этом не беспокойтесь». Александр вопросительно посмотрел на мужчину. Тот в ответ на паузу замер на мгновение, а потом, догадавшись, улыбнулся и представился. «Джон МакРид». «Третий пехотный молот! А вы, сэр, командор?» «Да, зовут меня Александр, но я не командор империи!» На этом военный ненадолго завис. «Объясню позже. Джон, ты можешь организовать людей и помочь пострадавшим переместиться к общим клеткам?» «Конечно, сэр! Но техника!» Но тут в глазах имперца зажглось понимание. «Стойте, командор! Сэр, нельзя! Мы же перезаражаем всех! У вас есть защитные костюмы?» «О, не переживай на этот счет! Такой специальной техники и защиты, как у моих солдат, ты не видел нигде, гарантирую! Готовьтесь к прибытию основных сил, и тогда...» Командор не успел договорить. Его перебил сильнейший звук удара. Было похоже, словно что-то взорвали или выстрелили из средневековой пушки. Все посмотрели на дополнительную дверь в отсек. Она была вмята и едва держалась. «Но...» Командор усмехнулся. «Похоже, основные силы уже прибыли». Еще один удар, теперь уже значительно слабее, и двери отсека неспешно падают. Первое, что увидели пленные, огромное четырехрукое чудовище, что едва протиснулось в отсек. Вид оно имело внушительный, причем особо выделялись ошметки плоти и крови, что остались на его броне и огромных топорах в руках. Командор не подавал признаков беспокойства. Даже когда еще один такой же монстр зашел, став рядом с первым. «Рафаль, пусть у мертвия заходят, здесь нужна их помощь, и я хочу услышать твой доклад». Мелькнули едва уловимые тени, и вот перед некромантом выстроились ряды безликих воинов в черной броне и сплошных шлемах. Один из них вышел вперед. Рафаль не успел еще приблизиться, как с обеих сторон его обогнали. С одной стороны – близняшки. Они кивнули некроманту, пробежав мимо и буквально навалившись на Лиране, начав ей что-то рассказывать. Второй же была огромная имперская гончая, что прижалась к командору и стала у его ног. Довольный, полностью измазанный в крови врагов, шарик занял место у своего хозяина. Глядя на эту суету, командор лишь вздохнул и еще раз обратился к по-прежнему стоявшему без движения Рафалю. «Слушаю». Ничего не изменилось, не было произнесено ни слова. Но командор оставался крайне внимателен, периодически кивая и уточняя что-то. «Хорошо, я понял тебя. Тогда у нас две проблемы. Смотри», — некромант кивнул на клетки, куда постепенно переносили людей. «Их нужно демонтировать, побудут носилками». «Значит, говоришь, начальство станции окопалось в диспетчерской? Их нельзя оставлять за спиной. Оставь здесь необходимое количество умертвий для подготовки и охраны. Остальные пойдут с нами. Нужно дожать станцию. Желательно при этом оставить целыми Иск-Ины. Лиране, у меня будет для тебя отдельная задача». «Слушаю, командор!» Девушка подошла ближе. «Нужно проследить за эвакуацией людей. Держи связь с транспортником. Пусть готовят эвакуационные челноки. Пока ребята будут подготавливать носилки, нужно осмотреть компьютеры и оборудование здесь. Любые носители информации или что-то подобное должно быть эвакуировано». «Командор!» Девушка была крайне недовольна. «Это не проблема, но такое могут сделать и сестры». «Я тебя понял». «Понял, Лиране, но...» «Пожалуйста, сейчас то, что находится здесь...» «Наша основная задача. Потеряем что-то или промедлим с эвакуацией и люди умрут, это будут не потери рейдеров, это будут наши потери. Все, ради чего был этот бой, находится тут. А вот в диспетчерской нет ничего важного, кроме Иск-Инов». «Хорошо, я все сделаю». Девушка серьезно кивнула и пошла осматривать оборудование, попутно отдавая команды умертвиям и Рафалю. «Ну что, малыш?» Командор глянул вслед альвийке и потрепал по холке шарика. «Пойдем, закончим начатое». Штурм диспетчерской не был долгим. Но, как основная управляющая структура станции, это помещение имеет дополнительные системы жизнеобеспечения, защиты и атаки. Что касается систем атаки, Тут все было наиболее печально. Две лазерные турели активировались у входа. Точнее, как активировались? Попытались. Два топора молнией устремились к новой угрозе, полностью уничтожив оружие на корню. Страж, недовольно порыкивая, подпрыгнул, вырывая из стены застрявшие в турелях топоры. Когда это ему удалось, он и его собрат остановились возле укрепленных дверей. Мало того, что двери были укреплены, они еще имели дублирующую перегородку. Удар топора отразился звенящим металлом, но двери выдержали и даже не деформировались. «Это займет время». Командор хмуро посмотрел на итог. «Не займет!» Радостные сестры протискивались через толпу легионеров и умертвей. «Мы тут прихватили кое-что на всякий случай!» Сказано это было в унисон обеими альвийками, под их же смех. Когда девушки подошли ближе, то рядом с собой они сгрузили несуразный цилиндр, опутанный множеством проводов. С краев торчали срезанные лазером крепления, как бы намекая, что эксплуатация данного агрегата подразумевает другие условия. «Что это?» Александр с любопытством осмотрел приспособу, больше похожую на полуразобранную лазерную пушку. «У нас станция же шахтерская. Вот такие вещи там на складе были. Это проходческая пушка. Когда натыкаются на особо плотный слой, то ее используют. Тут принцип каких-то колебаний заложен. Мы не знаем точно». Обе альвийки синхронно пожали плечами. «Ну, ломать не строить. Давайте пробовать». Командор также в ответ дернул плечом и отошел. «Что нужно для активации?» «Нужно минимизировать расстояние до цели и найти место с максимальным количеством неоднородностей и каналов». «Но двери цельные!» «Ага!» Девушки поставили эту пушку у стены рядом с дверьми и прижали оружие к ней. «А вот в стенах коммуникационные ниши для проводки и тому подобное стопроцентно есть!» «Включаем!» Они нажали что-то на пушке и обе побыстрее отбежали. «Легионеры, щиты!» Некромант сделал шаг назад, а первый ряд легионеров выставил свои щиты, образовав плотную стену. Ничего не происходило. Лишь легкое гудение говорило об активации прибора. Но потом гул стал усиливаться. Он перестал быть однородным, начал меняться. Но после очередной серии настроек частота и звук колебаний зафиксировались. В очередной раз не было видно изменений. А вот через миг стена пошла трещинами. Хотя они были несколько необычными, имели прямые углы, аккуратно шли вдоль стены. Но когда из этих трещин стали высыпаться силовые провода, стало ясно – коммуникационные линии разрушились первыми. Еще немного поработав и вызвав больше трещин, прибор затих. «Страж!» – некромант указал рукой на поврежденную стену. С диким рыком и без того буйный зверь устремился вперед. Прыжок, что для такой туши смотрелось почти завораживающе. И все топоры одновременно бьют по стене. Кажется, страж даже не почувствовал сопротивления. Он как снаряд прошел насквозь, подняв облако пыли от разрушенной стены, и скрылся внутри помещения. Оттуда сразу же донеслись крики людей и лазерные вспышки. «В атаку!» Командор двинулся вперед. «А-та-та!» На обеих его руках повисли сестры. «Командор, а куда это вы?» Пока Александр отвлекся, первые легионеры уже зашли в диспетчерскую. Крики людей стали изменяться, переходя в истерику и агонию. «Что?» Секундное замешательство некроманта переросло в кривую улыбку. Лиране попросила. «Сестричка, как и мы, будет опечалена, если вас там случайно заденет. Мы в вас верим, но от глупости человеческой никто не застрахован». Стоило это договорить, как по заказу резкий звук ударил по ушам. Синяя вспышка активированного ЭМ-излучения резанула глаза, а волна обжигающего тепла прошла по броне защиты, вызвав приступ истерики приборов костюма. А потом все звуки затихли. Когда командор зашел в диспетчерскую, то уперся в стену из щитов легионеров. Воины не пострадали, если не считать стражей, которые недовольно рычали, глядя на еще дымящуюся нагрудную броню. А вот среди рейдеров не выжил никто. Лишь дымящиеся куски мяса лежали по всему помещению. Станция была взята полностью. «Пойдем, здесь мы закончили. Следует помочь Лиране с эвакуацией». Местом эвакуации был избран погрузочный дополнительный док. Он находился рядом со складом, в котором проводили испытания над людьми, и к тому же имел все необходимое оборудование для стыковки. Добравшись до дока, командор застал Лиране, разговаривающую с Макридом. Причем взгляд обоих был до нельзя уставшим. «Прошу вас, нам нельзя на корабль, только в отдельное изолированное помещение или капсулу. Мы сами умрем и вас погубим». «Мы закончили». Командор подошел ближе. «Как дела у вас?» «Командор!» С той же обреченностью в голосе обратился имперец, теперь уже к некроманту. «Прошу вас, прислушайтесь! Мы заразны! Нам нельзя на корабль! Ребята никогда себе не простят, зная, что из-за них погибли их же спасители!» Лиране перебила человека, кивнув в сторону стыковочной площадки дока. «Это загрузочный док. Транспортник сможет пристыковаться без использования челноков. Погрузка станет намного легче, быстрее, и не будет необходимости перемещать людей с их носилок». «Отлично!» – командор кивнул в ответ. «Нет! Нам нельзя на корабль!» Начал по новой Макрит, но был перебит некромантом. «Послушайте, меня радует ваша забота. Действительно, это дорогого стоит. Но вы не понимаете всей ситуации». Шипение воздуха. Командор снял шлем, и на имперца посмотрели наполненные серебристым сиянием и светом глаза. «Здесь нет никого, кроме вас, кому может повредить биологическое живое оружие». Весь силуэт некроманта был окутан аурой серебра, которая была настолько интенсивна, что становилась видимо глазу. «Командор!» Лиране строго посмотрела на Александра, который уже защелкивал шлем назад, под шокированный взгляд Макрида. «Не делайте так до тестов Дока! Я вас убедительно прошу!» «Я знал, что тебе понравится!» Некромант весело потер руки. «А теперь давайте грузиться! Транспортник готов к стыковке!» «Командор!» Возникшая из ниоткуда Мие-Мэ вызвала повторный шок у людей. Веселость командора как рукой сняла. «Что случилось?» «Фиксирую зарождение варп-врат, предположительно на 2 сигнатуры, не ниже боевого крейсера каждая». Все-таки рейдеры дождались помощи. «Но как-то быстро!» «БК быстрые!» Лиране стала что-то перепроверять на наладоннике. «Должно быть случайный патруль или смена. Это не может быть основным флотом. То есть 2 и все. Все равно нехорошо. Защиты у станции нет. Все отключено. Им достаточно расстрелять доки. Мы не успеем эвакуировать всех. Транспортник прикроет. У него хорошая броня». Мие-Мэ тоже была занята и говорила отрывисто. «Я перестраиваю линкор в защитное построение и буду ждать окончания погрузки. Как только они войдут в фокус орудий, открою огонь». Командор был хмур. «Они в него не войдут. Станция не иголка, в нее особо целиться не нужно. Расстреляют с безопасного расстояния. К тому же их скорость не даст нам навестись на максимальном фокусе. Плохо!» «Врата активировались. Подтверждаю вход в систему 2 боевых крейсеров. Судя по внешним показателям, кровавые рейдеры. Перехожу в оборонительный ордер». «А что еще остается?» Командор развернулся. «Лиране, ускоряемся! Задействуем всех! Время играет против нас!» «Командор!» Повторное появление Мие-Мэ заставило и без того хмурого Александра тяжело вздохнуть. «Только не говори, что они не одни!» «Они не одни. Фиксирую зарождение еще одних врат. Сигнатура намного выше, чем БК». «Линкор?» «Да, предположительно линкор». Командор набрал в легкие воздуха, а потом замер. Посмотрел внимательно на Мие-Мэ и медленно выдохнул. «Ты не выглядишь обеспокоенной. Мие-Мэ, колись!» «Принимаю позывной свой-чужой. Это губитель. Наш линкор заходит в систему. Все данные по текущей ситуации переданы капитану Алиссии». Настроение всех в доках изменилось радикально. По крайней мере тех, кто понял, о ком вообще идет речь. «Отлично, Мие-Мэ! Отмена защитного ордера! Переходи в атаку! Загоним их так, чтобы они и думать о станции забыли!» Серебряные глаза некроманта сияли так, что видно было даже через защиту шлема. Боевые крейсеры прошли через врата. Обтекаемые формы. Алые пятна крови на корпусах. Да, эти корабли были красивы и опасны. Только пройдя в систему, корабли рейдеров сразу же взяли курс на станцию. Скорость, маневренность – все это было на их стороне. БК – очень хорошая модель корабля. как в плане скорости, так и в плане боевой мощи и затрат на постройку. Он – рабочая лошадка любой армии. Разные модели, разное предназначение, вариативность. Но есть то, от чего они занимают нишу во флоте, но не весь флот. БК резко пошли на маневр, расходясь от станции в разные стороны и разворачиваясь к точке входа. Алый плотный луч лазерного орудия прочертил дорожку точно к одному из БК. Всего один выстрел. Вспышка щитов. Корабль замирает с отчетливо просматриваемым здоровенным отверстием в боку. Вот она, ахиллесова пята боевых крейсеров этого типа. Отсутствие как углубленной системы локации, так и продвинутой электронной системы в целом. Для этого существуют отдельные, специальные боевые крейсеры. Но не в этой модели. Как итог, БК не успели вовремя запеленговать вход линкора в систему, отчего маневр вышел запоздалым. Недостаточное время на маневр – это потеря скорости и преимущества. Как итог, хрустальный меч треснул после первого же удара по нему. А вот второй крейсер засек линкор и вышел на свою рабочую скорость. Высокая маневренность даст возможность уходить от менее поворотливых, пусть и мощных, пушек корабля. И тогда можно будет пойти в атаку. Вспышка лазера. Хотя не просто вспышка. Целая сеть из мелкокалиберных выстрелов лазеров. Маневровые двигатели крейсера были уничтожены. Дроны. Транспортник выпустил оружие, которое не уступало в скорости и маневренности никакому из малогабаритных кораблей. Дроны прекрасно справляются с боевыми крейсерами, если те дают им подойти на достаточное расстояние. Так и случилось во время маневра. БК перевел целеуказатели на губитель. Именно тогда транспортник воспользовался ситуацией и выпустил свой рой. Вспышка лазера линкора поставила точку в этом противостоянии. Зацепила двигатели. Без маневровых крейсер не имел шанса сбросить целеуказатели. Тем более у такого опытного капитана, как Алиссия. Еще один выстрел, и второй хрустальный меч уничтожен внутренним взрывом, оставив лишь парящий в космосе разорванный остов. Бой на станции кровавых рейдеров подошел к концу.